Глава 17. Вот только сразу же направляться на встречу с богом хаоса я не стал. Меня ждали иные дела, прямо связанные с наращиванием моего изрядно сократившегося отряда. Сейчас меня особенно интересовало содержимое зала, где были похоронены воины полководца Марса. «Собирайте все тела, которые сохранились в более-менее пристойном состоянии», — приказал я Кайлу и Тексу. «Пусть оставшиеся скелеты и зомби стаскивают их в центр зала и укладывают рядами. Да, вот что еще надо вам сделать. После того, как закончите с разбором тел, обратите внимание на оружие и доспехи. Может случиться, что у непоправимо поврежденных тел окажутся хорошая броня и клинки. И наоборот. Так что совместите, как оно и подобает». «Еще тела наемников есть. Их тоже надо бы использовать». «И верно. Молодец, Текс. Спасибо за напоминание. Их тоже используем, но пока отложив в сторону вне контура. Воинами они хорошими были. Только броню им замените. Кожаные латы не самая лучшая защита. Они для скрытности хороши и для скорости. А мертвецам лишний вес не помеха. Работайте. Я после присоединюсь». Получив приказ, оба вампира быстро начали кипучую деятельность. Скелеты и зомби сновали как муравьи, повинуясь командам, сортируя и пересортируя материал, разделяя годный от откровенного хлама. За качество работы я не беспокоился. Бывшие наемники, как никто другой, разбирались в качестве оружия и доспехов. Ну а мое участие понадобится только потом, когда надо будет поднимать неупокоенных. «Безымянный», — обратилась ко мне Клара, бросив любопытный взгляд на творящуюся вокруг суету. «Скольких воинов ты собираешься поднять?» «А ты не догадываешься?» «У меня есть предположение, но могу и ошибаться. Наверное, ты хочешь создать отряд, способный послужить для штурма крепости или города небольшого размера». «Но и делать отряд слишком большим я не собираюсь», — усмехнулся я. «Управляться с огромным стадом мертвецов для меня слишком сложно. Мои силы имеют предел. Я еще продолжаю расти в умении использовать свою силу». «Насчет украденной у тебя шкатулки? Ты хочешь ее вернуть, и для этого тебе нужны новые воины. Ты можешь сказать, что там? Что за артефакт? Для чего он предназначен?» «Нечто очень важное и ценное для меня и этого мира. Без этого Камирт и его помощники вновь вернутся в мир и наложат на него свои трусливые и жестокие ручонки. Зато тот самый артефакт сможет навсегда вышвырнуть их туда, где им самое место, на свалку на обочине миров. Только сначала предстоит не только вернуть эту вещь, но и пробудить». Малость загрустил я. «Здесь должен был состояться лишь второй этап активации». «Всего их сколько?» «Тут точных сведений у меня нет. Это необычный артефакт. К тому же, по мере его пробуждения, я смогу получать много полезного для себя. Эта вещь помогает брать под контроль новые уровни силы, расширять резерв маны». Похоже, мои слова удовлетворили любопытство Клары. Хотя и сказал я гораздо меньше того, что мог бы. Не ко времени ей знать все. Да и не моя эта тайна. Артас вряд ли порадуется, если я растреплю о зерне хаоса кому-то еще без очень веской причины. У меня и так перед этим богом должок образовался. Пожалуй, на время придется и оставить свою мечту отходить его посохом по заднице за все хорошее, что он мне устроил. «А тот артефакт, что ты взял у демона, а потом соединил с кристаллом Йоса Тускари?» — продолжала допытываться девушка. «Разве в них нет той силы, что поможет тебе?» «Есть, но она мне уже помогла. Каждый инструмент должен выполнять свою работу. Эти артефакты помогли распечатать мир, спасти его от чрезмерной концентрации некроэнергии, не находящей себе выхода. И эта работа в самом разгаре, ее не прервешь. Очищение мира будет идти долгие годы. Нарушать этот процесс? Если все может вернуться, то лучше не надо. Да это тут ни при чем, успокоил я встревоженную вампирессу. Вернуть ситуацию в прежнее состояние нельзя. Зато при попытке прекратить работу артефактов произойдет серьезный магический катаклизм. Никто в здравом уме на это не пойдет. А у безумцев, какие всегда есть, не хватит силы догадливости на такое действие. Знаешь, я мог бы использовать сдвоенный артефакт. Но что-то тебе мешает. Нехватка времени. Там очень много силы, которая мне бы пригодилась. Столько, что я просто лопну, если попробую черпать напрямую. Нужно создавать еще один артефакт для ее использования. А это трудоемкий процесс. Буду возиться. Непременно упущу нити происходящего вокруг. Лучше пока все оставить так, как есть. Моя помощница была и успокоена, и расстроена одновременно. Никак не может смириться с тем, что все сразу и в больших количествах получить не удастся. «Хорошо», — пожала вампиресса плечами. «Пусть так и будет. Но по мне, магия из демонического и паладинского артефактов предпочтительнее, чем от той вещи, что у тебя украли. Не знаю, как он тебе достался». Но от шкатулки веяло чем-то опасным и иным, до этого невиданным мною. Любой сильный артефакт опасен, особенно вышедший из-под рук Бога. И чем сильнее Бог, тем артефакт опаснее. Банальность, но от этого она не перестает быть истиной. Как знаешь, безымянный. Уж я знаю, Клара. И за знания многим пришлось заплатить, в том числе и против своей воли. Пока длился наш разговор, мертвые слуги под руководством вампиров уже успели разложить около 200 тел. Не абы каких, а хорошо сохранившихся, у которых ни одна косточка в сторону не откатилась. Почти половина из них была облачена в полные доспехи. Кирасы, кольчуги, наручи и поножи, шлемы, большей частью закрытые. Оружие отличалось разнообразием. Не было разве что копий, их в гроб не кладут. Великоваты они будут. Легкий налет ржавчины на некоторых клинках, отобранных бывшими наемниками, был несущественен. Достаточно простых манипуляций, и отточенная сталь вновь заблестит. Готовясь испить вражеской кровушки. Вот он, мой новый отряд мертвых воинов. Нужный материал, подходящее место. Именно это мне и нужно. Увеличившаяся в последнее время сила позволит сотворить нечто особенное. Очень я на это надеюсь. Отлично. Потер я руки, хотя и не нуждался в столь человеческом проявлении чувств. Так, Скайл. «А ну, уматывайте отсюда за пределы действия чар. Они вам полезны не будут. Сильвия, ты тоже. Помогать будет Клара. Но...» «А у тебя отдельная задача. Необходимо перехватывать вырывающуюся вовне некроэнергию и рассеивать ее. Мне не нужны самопроизвольно поднявшиеся мертвяки». И ущербные получаются, и плохо управляемые. Главное — дать Сильвии дело, иначе начнет дуться на весь мир. Вот я ей его и нашел. Честно говоря, мне и самому не составило бы труда перехватывать сторонние выбросы, но она с такой простенькой задачей справится. Уровень вампирессы неуклонно рос, но до Клары ей было еще далеко, Тут уж брала свое природная склонность к магии у моей самой первой сподвижницы. Начали. Конечно, лучше всего было бы заключить тела в правильный круг. Тогда потери в энергии вышли бы минимальные. К сожалению, такое количество материала в таком ограниченном объеме разложить в нужном порядке невозможно. Пришлось плюнуть на неизбежную утечку маны и провести ритуал в создавшихся условиях. Не выносить же остатки на поверхность из-за мелочной экономии. Все хорошо в меру, а излишнее скопидомство до добра не доводит. Да и личный резерв маны позволял некоторую небрежность. «Приступим-с», — проговорил я. «Клара, начинай с того края вести линию. Только не надо включать в зону ритуала прочие останки, еще находящиеся в гробах. Стремись избегать этого, если возможно». «Постараюсь. Вычерчивай, Клара, старайся», — ехидничала Сильвия. «Некромантия — это не только заклинание, но и нудная подготовительная работа. Ты сейчас выглядишь прямо как швея-закройщица». В ответ неслись лишь потоки сквернословия, которого Клара обычно старалась избегать. Но понять ее было можно. Грязь, пыль, гробы вокруг. Все это не добавляло девушке положительных эмоций. Подготовка к ритуалу заняла около часа. Сильвия помогать в художествах не могла. Рисунок левой ногой пьяной кобылы и то был бы лучше, нежели ее творение. Кайл с Тессом плохо понимали в знаках силы, которыми нужно было обильно украшать чуть ли не каждый участок пола. Вот и получилось, что помогать девушке мог только я. Не сам, но с помощью летающих рук артефактов. Ювелирную работу ими делать было затруднительно, но вот около 3/4 линии и знаков они на себя взяли. Долго ли, коротко ли, но все заканчивается. Завершились и наши мучения по прорисовке всего необходимого. Теперь оставалось влить нужное количество маны, потом распределить ее равномерно. Любая погрешность могла привести или к утечке, или к незапланированным последствиям, например, к выплеску разрушительной энергии, что здесь, в подземелье, было весьма рискованно. Завершив и этот этап, я сконцентрировался, приготовившись к самому короткому, но и наиболее важному этапу – активации. Клара, повинуясь приказу, встала позади меня, положив руки мне на плечи. Это надо было для более четкого подсоединения к ее собственной ауре. Не хотелось отвлекаться по пустякам, восстанавливая возможные разрывы. Ну а при тактильном контакте о таких аспектах можно было забыть. Окинув взглядом контур, больше всего похожий на амебу со множеством отростков разного размера, я замкнул последнюю линию и начал проговаривать заклятие. С первых же слов царапины на камне, созданные руками Клары и моими, засветились зеленоватым светом. Понемногу он стал усиливаться, пока не залил все помещение. Некоторые скелеты, лежавшие рядом с линиями, стали шевелиться, конвульсивно подергиваться. Мана, перерождающаяся в энергию особого рода, поневоле вызывала у будущих неупокоенных подобные неосознанные рефлекторные движения. Но излишняя активность могла только повредить, поэтому и пришлось немного убавить поток поступающей силы. А то еще устроит какой-нибудь мешок с костями нарушение целостности рисунка. Отдувайся потом. Так, теперь лучше. Сейчас и совсем хорошо. Клара помогала стабилизировать потоки изнутри. Сильвия же ловила выплески, что просачивались наружу. Ошибся я. Думал, что при необходимости могу и сам их контролировать без особых проблем. А вот нет. Не вышло бы. Для этого потребовались бы усилия. Сейчас же эту обязанность взяла на себя вздорная и импульсивная вампиресса. Шевеление прекратилось, и я перешел к следующей ступени заклинания. На все про все у меня ушло почти полчаса. Понимаю, долго и нудно, как и многие из сложных ритуалов. Именно по этой причине ритуальная магия не пользуется особой популярностью среди магов, специализирующихся на боях. Долгая она, пригодна лишь в защите. В атаке же столь тщательно выплетаемое заклятие слишком легко перебить, нарушить. Для некромантов же ритуалы ничем заменить не получится, как и для артефакторов. Но у них своя специфика имеется, Впрочем, как и у нас. Проговорив последнюю фразу и сплетя кисти рук сложную фигуру, я понял, что все окончилось. Успешно. Теперь вокруг меня стояли 2 сотни мертвых воинов. Не просто мертвецов, а владеющих всеми прижизненными навыками и знаниями. Не частично, как прежние модели, а именно всеми. «Приведите доспехи и оружие в порядок», — дал я свой первый приказ новому войску. «И поднимайтесь на поверхность. Будете ждать нас там». Безмолвное войско, повинуясь приказу, стало заниматься подгонкой снаряжения. Застежки на доспехах, утягивающие цепи, прочие мелочи. Да, хорошо еще, что тут не использовали кожаные ремни, предпочитая более устойчивый металл. «А что это за тип мертвецов?» — не выдержала Сильвия. «Для умертвей слабоваты, зомби, общие черты есть, но даже на высшую форму не похожи, навыки имеются, а это к более высокому уровню нежити относится». «Подметила, подруга, ты начинаешь обращать внимание на мелочи», — издевательски пропела Клара. «Пусть развлекаются». На самом деле это было своеобразное сочетание 2 классов нежити. Вынужденное сочетание по причине большого количества материала и недостатка времени. «Не ссорьтесь, девушки. Я объединил 2 заклинания в одно. Получив нежить, сочетающую в себе признаки зомби и умертвия». «Ну какой смысл вносить в структуру умертвий элементы зомби? Это просто понизит их боевые качества и ничего больше». «Правильно мыслишь. За исключением одного. Дефицит времени не позволяет сосредоточиться на поднятии такого количества полноценных умертвий». Развеял я недоумение Клары. «Пришлось изъять часть исходных компонентов и заменить их на более простые, присущие как раз зомби. От последних этим созданием достался человеческий облик, а от умертвей перешла сила и скорость. Та часть, что доступна без коренной перестройки организма». «И еще что-то в них есть. Аура у них необычная, похожа на... что-то знакомое, недавно виденное». «А ты вокруг осмотрись как следует». Клара последовала моему совету. Но прежде чем логическая цепь полностью выстроилась, ее опередила Сильвия. «Скелеты мрака! Они также должны внушать врагам ужас, но напор будет послабее». «Никуда не деться. Обычное последствие комбинирования умений. Однако это лучший вариант, который я смог поднять за отведенное нам время». Никто и не спорил. Наоборот. Девушки были под впечатлением сочетания нескольких видов нежити, но остальные вампиры просто и деловито оценивали качество получившихся воинов. Сам же я относился к продукту своих трудов критически. С какой стороны ни посмотри, у мертвия были бы получше, но такое количество мне просто не поднять. Если б я даже выложился, то результат максимум 4 десятка. Это, как всем понятно, несколько хуже, чем 200 опытных воинов в доспехах и при оружии. «Повелитель!» Вампиресса явно что-то хотела сказать, но ожидала разрешения, формалистка. Пришлось дать разрешение. Только после этого она заговорила на интересующую ее тему. «Истекающей вовне во время ритуала силы оказалось очень много, и я не сочла возможным избавляться от нее, развеивая в никуда». «Интересно. Продолжай». «Мне удалось собрать ее, временно задержать, но долго это продолжаться не может. Вы могли бы использовать ее для будущих ритуалов, например, связанных со следующими визитами сюда, и паладинам с их наемниками будет сложнее здесь находиться». «Лишним не будет. Действуй». «Я?» «Почему бы и нет? Твоя инициатива. Ты реализуй. Сил у тебя для этого хватит. Ну а при необходимости я помогу». Пока Сильвия, ругаясь себе под нос, возилась с собранной энергией, воины успели подогнать свои доспехи, да и с оружием разобраться. Потом же, исполняя ранее полученный приказ, с троем направились в сторону выхода. Глядя на них, я еще раз убедился, навыки умелого воинства находятся на должном уровне. Осталось разобраться с некоторыми огрехами, что неминуемо возникают после такого масштабного ритуала, а именно с несколькими побочными неупокоенными. Останки, находившиеся слишком близко от контура, все же получили частицу некроэнергии. Для полноценного поднятия их было недостаточно, а вот для частичного хватило. 7 мертвецов, что были отбракованы в процессе отбора, сейчас ворочались на полу, пытаясь подняться и влиться в ряды моего воинства. Нежелательное поднятие, точнее непредусмотренное, произошло из-за потери некроэнергии во время ритуала. Эти неудачники, на которых я не рассчитывал, были неполные, без рук, ног, половины тела. Теоретически с ними можно было поработать, восстановить до приемлемого уровня. Только результат не стоил затраченного времени. Пришлось небольшим усилием воли остановить их жизнь после смерти. Всякое подобие активности сразу же прекратилось. Хаотические, неуправляемые движения сразу же прекратились. Теперь их уже ничто не поднимет. Второй раз такое сделать просто невозможно. «Я закончила, повелитель», — устало выдохнула Сильвия, справившаяся с собранной ею во время ритуала силой. «Теперь это место немного усилится. Если вам понадобятся новые воины, то получить их будет легче. Теперь мы уходим отсюда». «Не так быстро. Ты пока отдохни, а другие поработают. Клара!» — позвал я свою помощницу. «Бери Текса с Клайдом и живо сюда тела охотников за сокровищами. Скелетов не привлекай. Тут надо поосторожнее. Только поторопись. Мы и так тут слишком задержались». Когда на пол зала были сложены тела недавно убиенных наемников, я приступил к новому ритуалу. Сразу два серьезных обряда, да еще такой силы. Проводить их было очень тяжело, но последние события этого настоятельно требовали. Серьезные цели требуют такой же подготовки. Пока Клара с кислым выражением на симпатичном личике рисовала очередной контур, я пытался хоть немного восстановиться. Вроде бы смог, самую малость, потому как времени на прорисовку вампирессы потребовалось немного. Контур был гораздо меньше предыдущего, оно и понятно, всего несколько тел. А их количество имеет самое прямое отношение к масштабам художеств. Одна проблема – точность требовалась соответственная, но с этим у Клары проблем не возникало. «И что на сей раз будет?» «У мертвия классический, обыкновенный, пусть и с некоторыми дополнительными функциями». Я слегка щелкнул по любопытному носу Сильвии. «Такое количество я могу себе позволить. Вот, смотри». Спустя 5 минут в числе моих мертвых бойцов оказалось 5 умертвий, медленно поднимающихся из кровавого месива внутри контура. Вид их в глазах простых людей был ужасен. Среднего роста, все как один окровавленный, напрочь лишенные кожи. Хоть они и напоминали людей, но по большому счету были от них гораздо дальше, чем те же зомби и даже скелеты. Дело в том, что умертвия собирались из отдельных запчастей. Ведь тел наемников было побольше, чем число получившихся у мертвей. «Ну и уроды. С ними, в отличие от тех мертвых воинов, на открытое место не выйти, разве что в какие-нибудь накидки их закутать». «Ты о маскировке. Это дело поправимое. Сейчас мы остатки материала в дело пустим». Оставшийся после поднятия у мертвей мусор, как оказалось, тоже можно было пустить в дело. Для начала удалить излишнюю влажность, уплотнить, добавить прочности. В итоге получили неплохие балахоны, полностью скрывающие под собой внешний вид нежити. Теперь визуально понять, кто там под накидкой прячется, было почти невозможно. Но особо любопытным – вечная память. Злобный рык у мертвей, топающих впереди, сопровождал нас всю дорогу до поверхности. Твари те еще, постоянно злые, голодные, но вместе с тем полностью подконтрольные хозяину. Беспокоиться по их поводу было бы неразумно, я не собирался. Сейчас меня беспокоили другие дела, а именно мостик душ, по которому я попадал в мир тумана. Соорудить его удалось быстро, позаимствовав щедро разлитую вокруг некроэнергию. Несмотря на усталость после двух сложных ритуалов, я чувствовал в себе силы. К тому же, отдохнуть можно и в тумане, ведь здесь время будет идти гораздо медленнее. Ну, несколько секунд пройдут или минута, никак не больше. А сколько пройдет там? Вот этого я сказать не мог. Ну все, надо решаться. Как не опасайся неприятного разговора, он все равно произойдет.